Глава 20. Последовали за ней по крышам. Один раз Тивадар чуть не загремел с крыши со сложной конфигурацией, оступившись, когда вылез из эспандера. Но в целом перемещались они за мной достаточно бойко. Наконец карета замерла у особняка. Тут же окна вспыхнули светом, и мы увидели с крыши трехэтажного здания, на которой остановились, фигуру женщины с маленьким ребенком на руках. Пассажир вышел из кареты и пошел к дому. Женщина радостно помахала ему рукой. «И что, ты пойдешь туда?» — испуганно спросил Корнел. «Там же жена у него, ребенок». «Да успокойся. Не пойду, конечно», — вздохнул я. Вот не мог он быть холостым. Карета вместо того, чтобы заехать в каретный сарай, выехала с участка, развернулась и поехала в обратном направлении. Мысль у меня заработала. «Ага». Это не личная карета офицера, а, скорее всего, ее использует Министерство обороны, чтобы развозить по домам задержавшихся на работе сотрудников. Так, я сейчас догоняю эту карету и остановлю ее. Надевайте маски и садитесь в нее после этого. Тоже натянул на лицо маску и швырнул эспандер при помощи пращи в рощу, которую вскоре должна была проезжать карета. Притаился там среди деревьев, кинул взгляд в обе стороны, тихо и спокойно, стражи не видно, и, запрыгнув на козлы кареты, когда она проезжала мимо, приставил кинжал к горлу кучера, одетого в военную форму. «Жить хочешь?» — спросил его. Тот испуганно кивнул. «Тогда открой рот». В разинутый рот я засунул кляп и потащил кучера внутрь кареты. К этому времени подоспели мои товарищи. «Переодевайся в его форму, лезь на козлы и продолжай движение». «Стоять тут подозрительно», — сказал я Корнелу. Пока он переодевался, остальные залезли в карету. Обыскав кучера, мы нашли в кармане бумагу с печатью с разрешением от Министерства обороны Сесерии передвигаться беспрепятственно по всей столице в государственных интересах. Ее тут же вручил Корнелу, чтобы он тыкал разрешением в нос патрулям. Когда он залез на козлы, велел ему снять маску. Было бы слишком подозрительно, управляя каретой в маске. Вернулся в карету, достал кинжал и поднес к глазу кучера, после чего ласково спросил: «Будешь сотрудничать?» Тот торопливо закивал. «Сейчас я вытащу кляп. Если ты издашь хоть звук без моего разрешения, то тут же умрешь. Это понятно». Тот снова закивал, глаза выпучил, так старался внушить мне, что готов сотрудничать. По моим ощущениям, играть в героя он не должен. Обычный трус, стремящийся во что бы то ни стало выжить. Любой ценой, даже посредством предательства. «Мне нужны адреса офицеров армии СССРи, которые могут знать, где находятся военные лагеря вашей армии. Знаешь их?» «Да, но...» «Неужто оказался храбрецом?» — удивился я. «Что оно?» — спросил его. «Я и сам знаю, где эти лагеря. Зачем вам офицеры в таком случае?» Хастер восхищенно присвистнул, Тивадар облегченно выдохнул. «Да, тогда ни к чему. А откуда тебе известно местоположение лагерей?» — спросил я, не желая верить, что все вот так вот просто. «Так я же день-деньской, а иногда и в ночь постоянно вожу господ офицеров туда-сюда. Многие из них командированы с этих самых лагерей. Вот и обсуждают между собой, как у них дела обстоят и как все обустроено в их лагерях, сравнивают. Голоса у них зычные, командирские, слышно очень хорошо все, да и у меня слух великолепный. Может, и не до километра знаю, где эти лагеря, но деревни или горы всякие известные, что рядом расположены, назвать могу без проблем. Кинжал только этот ваш в меня не втыкайте, хорошо?» «Мы тогда вывезем тебя из города, чтобы проверить. Если все подтвердится, что расскажешь, получишь 1000 золотых монет». Несмотря на ночь, я увидел, как калчно блеснули глаза кучера. «Поклянитесь, что не обманете. Я все расскажу». Немного осмелел он. Дал ему стандартную клятву. «И что, жизнь сохраню и золото заплачу». Тот кивнул, на глазах обретая уверенность. «Договорились. Тогда мне надо обратно на козлы побыстрее, одежду верните». «Ты что это осмелел?» — проворчал угрожающий Тивадар. «Бумаги, что вы дали вашему товарищу, недостаточно. Есть еще пароль и отзыв. Он сложный, и надо говорить без запинки. Без него стражники тут же поднимут тревогу. После этого...» Я кивнул, признавая его доводы разумными. Постучал по стене, привлекая внимание Корнела, громко попросил остановить. Переодев, вернули кучера на место. Уходя в каюту, сказал ему жестко: «Если задумаешь предать нас, намекнув стражникам, что что-то нечисто, умрешь первым. Мы все маги и очень решительно настроены. За 1000 золотых плевать я хотел на нашу армию», — не менее жестко сказал он. «Я за 15 лет службы смог собрать только 150 золотых, и то недавно отдал их на лечение сына. И нужно еще». «Ну, теперь я понял, почему он обрел храбрость. За своего ребенка и трус будет сражаться. Вначале он боялся, что его зарежут, оставив больного ребенка без отца, а теперь решительно намерен выжить и разбогатеть, чтобы вылечить сына. По идее, все у нас должно срастись. Клятву с него брать бессмысленно, под принуждением она не работает. Иначе людей массово хватали бы прямо на улицах и делали своими верными слугами, а то и рабами. Ральф к восточному выходу из столицы. Если стражники будут требовать деталей, ты везешь группу офицеров по заданию командования для отправки порталом. Сделаешь все, что обещал, и я отведу твоего ребенка бесплатно к архимагу на лечение. Деньги сможешь использовать для других целей». «Не опасно вот так оставлять его там одного?» — спросил Корнел тихонько, когда я сел обратно в карету, и она тронулась. «Обманет, умрет. А мы без проблем уйдем от любого патруля при помощи эспандеров, даже если в нем будут маги. Против них у нас есть и браслеты мага удара». Так же тихо ответил я. «Ну, это да», — согласился Корнел. Больше мы не болтали, помня о том, что у кучера великолепный слух. Всякое бывает. Не обязательно использовать магические заклинания, чтобы слышать то, что другие не могут. Первый патруль остановил нас через километр. Мы замерли, прислушиваясь к разговору кучера со стражниками. Пароль действительно оказался непростым, в виде скороговорки. Такое человеку с проблемами речи не выговорить. А ним что, теперь по столице кучерами запретили работать, что ли? Отпустили нас быстро, внутрь никто не заглядывал, хотя мы уже сняли маски и готовы были к разговору в стиле: «Что это вы мешаете господам-офицерам выполнять задание начальства?» Думаю, военная форма кучера имела значение в простоте общения с патрулями. Стражники останавливали нас еще 3, но заглянули в карету лишь 1, когда мы выезжали через ворота из столицы, и то ничего у нас не спрашивали. Да, мы были не в военной форме сесерийской армии, но, видимо, кучер смог убедить охрану на воротах, что не ей решать, в каком виде сотрудникам Министерства обороны выполнять задания своего руководства. Когда мы отъехали от ворот на несколько сотен метров, я надел маску, залез на козлы к кучеру и стал указывать, куда править. До обратного портала было еще 2, так что мы поехали кружной дорогой от столицы, больше к ней не приближаясь, к нужному нам месту. Были опасения, что пропавшие вместе с кучером карету уже начали искать, но так далеко от столицы им ее ночью не найти. Да и проследить карету смогут максимум до восточного выхода из столицы, а портал у нас будет около западного. Оставалось надеяться на удачу, что в Министерстве обороны подумают, что кучера и карету похитили не шпионы, а обычные бандиты, просто позарившись на возможность продать неплохо выглядевшую карету. Воспользовались знаниями кучера пароли, чтобы выехать из столицы, а потом перерезали ему горло, да и угнали карету на продажу в соседний город. Учитывая уровень преступности в столице, никто такому не удивится. Хотя раньше бы не удивились. А вот после того, как они из-за меня сильно проредили преступный мир в Загинре, могут и засомневаться. Ну и была надежда на то, что если и догадается, что это была шпионская операция Аргента, то понятия не имеют, сколько ценной информации на самом деле знает кучер. Мне, к примеру, и в голову это не пришло бы, а я совсем не новичок в делах разведки. Кто же догадается, что у него такой острый слух и любопытство к тому, что обсуждают его непростые пассажиры? А также и память хорошая. Судя по всему, большинство людей забывает случайно услышанную важную информацию довольно быстро, а этот уверяет, что все помнит. К нужному месту подъехали буквально за 10 минут, лошадей выпрягли из кареты и захватили с собой. Я бы и карету прихватил с собой, но этот портал открывали архимаги, а не гранд-маг. Карету сквозь него не протащить. Впрочем, думаю, что кто-то из местных вскоре обнаружит карету, и есть шанс, что просто тихонько ее продаст первому желающему. Прибыв в лагерь, сразу повел кучера в палатку Келлерта. Привел его, вкратце рассказал о нашей вылазке и договоренности с пленным. Келлерд, кивнув, вытащил огромную карту Сесерии, расстелил ее, и мы начали, руководствуясь указаниями кучера, искать военные лагеря сесерийцев. Он указал нам 4 действующих. Заинтересовавшись этим словом, мы уточнили у него, знает ли он и не действующие. «Конечно, господа, я уже 15 лет кучером служу», — степенно ответил он. После этого он указал нам еще и недействующие в данный момент лагеря. Их он знал 20 штук. Важная вещь для нас. Начнем нападать на врагов, они пожелают переместить свои войска в другие места. Может, повести они выберут знакомое место, которым давно не пользовались для передислокации. Вот как наш 3-й корпус попал под раздачу. С ним все так и вышло. Поместили кучера под стражу, и Келлерд спросил меня. «Проверить бы, не обманул ли он нас? Ты как, сильно устал?» «Сделаю, конечно. Не знаю, кому еще можно такое доверить. Потому как, если облажается, испугнутся сирийцев...» «Это верно. Ну, удачи тебе». Келлерд безжалостно разбудил 3 архимагов, не побоявшись того, что всего лишь 5 утра, и велел им меня отправить в нужное место. Все 3 были еще достаточно молодыми людьми, между 50 и 60, со вполне здоровым сном, так что такой ранней побудки не обрадовались. Но то, что они ворчали, не помешало им выполнить задание командира. Первый лагерь, в котором, по сведению пленного, был расположен 1-й армейский корпус противника, располагался на горной равнине, очень похожей на ту, где мы сами расположили наемников и свой лагерь. Только равнина была в более холодном климатическом поясе, что я сразу и почувствовал, когда вышел из портала. Разница была градусов так в 7, да и ветер был по-настоящему свирепым. Помимо пронизывающего холода, он нес с собой еще и крупицы снега. Всю мою одежду пробивала насквозь, а я же знал, куда отправляюсь, и накинул полноценную волчью шубу. Не помогло на такой высоте. Проблема была и в том, что я попросил открыть портал на склоне одной из гор над лагерем, в большой расщелине. Будь ветер с другого направления, ее стены бы меня защищали. Но не повезло, и он дул прямо с севера, еще больше наращивая свою скорость за счет узкого места, в которое попадал. Не повезло так не повезло, но я целенаправленно выбрал эту расщелину, потому что она была с другой стороны от лагеря, и в ней вряд ли бы поставили пост охраны. А оказавшись на месте, я вообще стал сомневаться, что на горе на такой высоте есть хоть какие-то посты. Долго продержаться на такой погоде смог бы разве что маг от 12-го разряда и выше за счет мощной пассивной защиты. Таких людей в дозоры не ставят». Утешал себя только тем, что снег, который несет ветер, быстро засыплет любые следы, что я тут оставлю, будто тут никого и не было. Поспешил пройти расщелину насквозь и отправиться на другую сторону горы, чтобы с высоты взглянуть на лагерь. Очень надеюсь, что он там есть, и кучер не страдает проблемами с восприятием реальности или слишком богатой фантазией. Чем ближе подбирался к краю горы, нависавшему над лагерем, тем медленнее двигался, хотя сильно мерз и хотел двигаться побыстрее. Но нет, нельзя уступать желаниям своего тела. Всем в сложных ситуациях должен руководить мозг. Мало ли тут все же есть патруль. На планете существуют народы, для которых вот такая погода более чем привычна. И всегда можно нанять 10 аборигенов для охранных функций вот в таких вот сложных условиях. Патруля все же не оказалось, а скоро у меня появилась возможность проверить мой артефакт на ночное видение на большом расстоянии. Луна большей частью была скрыта тучами, и именно в такой момент я и подполз к краю обрыва. Внизу, кстати, снега не было, но равнина находилась ниже на 2 километра, так что и неудивительно. Вполне может быть, что снег, который несет ветер, срывается им с соседней горной вершины и тает, прежде чем долетит до намного более теплой земли внизу. То, что луна в тот момент, когда я бросил взгляд вниз на равнину, была закрыта облаками, мне никак не помешало. Вся равнина внизу была покрыта огнями костров. На первый взгляд их было навскидку 3-4. В принципе, логично. У одного костра обычно греется, готовит пищу до 6-7 человек. Поскольку во вражеском корпусе штатная численность примерно равна нашей, то для 25-30 тысяч человек Примерно столько костров и нужно разжечь. Окрестные леса скоро этак вырубят подчистую. Снял, отложил в сторону свой артефакт и ночное зрение. Взглянул снова. Все, кроме огоньков, стало не таким отчетливым, размывшись раза в два. И на дальних дистанциях этот артефакт очень хорошо работает. Быстро осмотрел все внизу, подмечая отдельные искорки костров вокруг равнины. Их явно разожгли патрульные, что свидетельствует о том, что охраняют лагерь достаточно расслабленно. Задерживаться на открытом склоне, чтобы окончательно превратиться в сосульку, я не стал. Поспешил назад в поисках места, где можно переждать час до открытия обратного портала. В расщелине был оставаться не вариант, но я, пока шел сюда, присмотрел пару закутков, которые ветер не должен был задувать. Вот в один из них и забрался, от всего сердца жалея, что дал такой большой запас времени на обратный портал. Периодически, когда начинал замерзать, делал физические упражнения. Пару минут после них становилось потеплее. Потом приходилось начинать все заново. Только минут через 20 сообразил, что у меня же с собой есть мой пространственный артефакт, в котором можно находиться по 3 минуты, и в нем всегда тепло, неважно, какая погода снаружи. Тут же забрался в него прямо в шубе и моментально согрелся. После этого проблема была решена. Из артефакта я вылезал согревшийся, минуту-другую сидел снаружи, пока не начинал подмерзать, потом возвращался в него. О том, что не сразу сообразил воспользоваться артефактом, я не жалел. Напротив, я радовался тому, что все же сообразил это сделать. Так ждать обратного портала вполне комфортно, да и в будущем, в похожих ситуациях, теперь буду знать, как спасаться от холода. Ругать себя стоило бы, если бы сообразил о такой возможности только по возвращении в наш лагерь. К счастью, спасительная мысль пришла в голову раньше, появившийся портал. Я практически запрыгнул, спеша вернуться. А на выходе из него меня ждал Келлерт. «Подтвердилось?» — спросил он меня, пока я стряхивал с себя снег. «Да, там точно целый армейский корпус, 3-4 тысячи костров примерно.